Иоанн сделал громадную уступку эллинской мысли, так считает Юлихер В., введя понятие «логос», заимствованное им из греческой философии. Это построение внушало уважение крупнейшим из греческих философов, которые насмешливо относились к еврейским разрядам ангелов и войскам демонов. Простота, с которой Иоанн лишь констатирует воплощение идеи, собственно говоря, воплощение божества в той его части, которая обращена к миру, мирового плана, как объекта божественного восторга и субъекта божественной созидательной деятельности, без размышления о способах этого воплощения и сомнения в возможности его, носило более величавый отпечаток, чем подделывающиеся под народные вкусы греков полурационалистическая, полумифологическая попытка Матфея и Луки, вернее, таких корректоров, как Ириней Леонский А.В., объяснить дуализм Христа, его богочеловечность, из акта его происхождения. Если Христос есть главный объект христианской веры, и высота религиозного учения определяется высотой его объекта, то Иоанн своим учением о Логосе смелее всех защищает божественность христианской религии. Его теория Логоса не позволяла ему в то же время забывать, что для нас нужны не только всемогущество, правдивость и справедливость в нашем Боге, но что прежде всего и более всего для нашей религии и нравственности необходима любовь. Примечание. Юлихер. Религия Иисуса и начало христианства до Никейского собора. На Евангелие евреев, бывшее в ходу до конца IV века. Примечание. Мицгер. Канон Нового Завета. Возникновение, развитие, значение. И ставшее, судя по всему, источником синоптических Евангелий, ориентировались эбиониты, назареи, кумраниты, Петр и прочие. Примечание. Евсевий пишет, Матфей первоначально проповедовал евреям. Собравшись же и к другим народам, вручил им свое Евангелие, написанное на родном языке. Отзываемое от них, он оставил им взамен себя свое Писание. Евангелие же от Иоанна было, наоборот, принято эллинистами в первую очередь так называемыми гностиками. Вероятно, Иринею Леонскому стоило больших усилий решиться включить это Евангелие в церковный канон. Мецгер сообщает, что в Палестине широко известно было лишь Евангелие от Матфея, а в Малой Азии, в скобках, колыбели христианства Павла, А.В., с самого начала пользовались только Евангелием от Иоанна. И наоборот. На Западе апокалипсис был принят со времен Иустина, мученика середины II века, а на Востоке признание его натолкнулось на большие трудности. Совершенно очевидно, что на Востоке и на Западе весьма по-разному понимали христианское учение. Апологеты церкви были заинтересованы в максимально широкой социальной базе христианства, но обладая только Евангелием на арамейском языке, протоевангелием синоптиков, предназначенным в основном для иудеев, лиц, воспитанных и продолжающих жить в иудейской традиции. Христианство замкнулось бы в тесном мирке диаспоры и еврейского изолированного квартала. Философия же Евангелия от Иоанна превращала христианство в вершину эллинистической мысли, а значит, открывала христианству широкую дорогу повсеместного признания.